Но все изменилось, когда ему довелось снять рекламный ролик для магазина ковров. Он начинался с лица прелестной женщины, которая принимала гостей в своем доме. Беседовала то с одним, то с другим, улыбалась. И вдруг взгляд ее наполнялся тревогой, и она бросалась бежать, лавируя между гостями, подхватывая на ходу тарелку. И бег ее заканчивался очаровательным прыжком-падением. С вытянутой вперед рукой она подхватывала на тарелку кусок торта, который ее пятилетний сын, конечно же, ронял на ковер, и под аплодисменты гостей она прижималась щекой к спасенному любимому ковру. Здесь все было честно с самого начала. У короткого фильма не было иной задачи, кроме как заманить покупателя. Не было претензий на тайны высокого искусства. Неизбежное вранье было предельно честным. И щеки не жгло. Нужно было расхвалить вещь. И Кипер делал это с удовольствием и увлечением. Если вещь стоила того. Кипер умел ценить и любить вещи. Может быть, потому что сам не умел их создавать, у него все валилось из рук. Мертвая материя не подчинялась ему, и его восхищали чужие победы над ней. Это были победы, которые он должен был воспеть. Если он восхищался искренне, песня получалась. В этом и был секрет его успеха. На этом и держалась его слава среди заказчиков рекламы. Они были готовы ждать месяцами, лишь бы их товар был воспет самим Кипером Райфилдом. Секрет успеха — да, но не гарантия. Взять хотя бы эту газонокосилку. Он пришел от нее в такой восторг, что даже купил себе. И опробовал на лужайке. Красный шнур змеился в траве. Электрические силы неслись в нем, не ослабевая. Такие же послушно мощные в конце провода, как и в начале. Но как? Как передать это зрителю? 2 часа прошли впустую. Он так ничего и не придумал. «Мистер Фарназис, босс». «Можете звать меня просто Леонид, но на свой страх и риск». Приветливо взмахнул рукой, указал киперу на кресло рядом с собой. Рука его крепко сжимала листок бумаги с какими-то каракулями. Босс Леонид не признавал машинописное устройство. Писал от руки. «Сделайте сначала такие клавиши, чтобы мои пальцы могли на них помещаться», — говорил он. «Тогда я, может быть, пойду к вам в ваш электронный век». С другой стороны стола сидел румяный незнакомец в золотых очках. Его портфель, чемодан, сундук стоял на полу. Его вздохи вздымали галстук на жирной груди. Его ручные часы стоили, наверное, больше, чем старенький «Фалькон», в котором ездил Кипер. «К делу», — сказал босс Леонид. «Знакомьтесь, Кипер, это Ларри Камбакорта, наш центральный защитник. Защищает нас от своры своих собратьев по ремеслу. От этих кошелотов, запрудивших все уголки страны, от хищных сутяг, заставляющих нас ссориться и судиться друг с другом, от пиратов, опустошающих наши карманы. И он принес нам дурные, тревожные вести. Чуяло мое сердце. От сладких снов рано или поздно надо ждать беды». И не ошиблась. «Беда еще не стряслась, мистер Фарназис, еще не стряслась!» Хищный кошелот Ларри промокнул губы кружевным платочком. «Мы здесь для того и собрались, чтобы отвратить ее.